4 миллиарда лет от Рождества Христова. На подъезде к Падангу мы сменили карету скорой помощи Ниджона на легковой автомобиль с водителем Минанг и скоро оказались во дворе складской базы, зажатой между шоссе и побережьем. На обширной, огороженной гравийной пустыне возвышались 5 здоровенных ангаров, крытых листовым железом. Между ними, под навесами, серели укрытые полиэтиленовой пленкой горы цемента. С краю на подъездном пути ржавела одинокая железнодорожная цистерна. У самых ворот в дощатом бараке, украшенном вывеской «Байюр Форвардинг», разместилась контора. Ина объяснила, что здесь находится одно из предприятий ее бывшего мужа. Его мы почти тут же увидели в приемной. Корпулентный господин, щеки яблочки, канареечного цвета пиджачная пара, Джала смахивала на пивную кружку, оформленную в виде сидящего толстопуза. Бывшие супруги дружески обнялись, как и положено разведенной по взаимному согласию паре, после чего Джала пожал руку мне и нагнулся, чтобы обменяться с Эном солидным рукопожатием двух настоящих мужчин. Присутствующему персоналу Джала представил меня как импортера пальмового масла из Саффолка. Вероятно, предназначая эту информацию для возможной передачи в какие-либо инстанции новых реформазов. Затем мы уселись в его 7-летний БМВ на топливном элементе и отправились на юг к Телук-Байюру. Джала и Ина сидели впереди. Мы с Эном сзади. Телук-Байюр – порт к югу от Паданга, принимающий глубоко сидящие морские суда. Здесь Джала делал деньги. 30 лет назад, – рассказал он, – Телук-Байюр был сонным перевалочным пунктом на берегу грязной мелкой лужи со скромными портовыми мощностями и вполне предсказуемым оборотом угля, нерафинированного пальмового масла и удобрений. Благодаря экономическому буму, вызванному реставрацией Нагари и росту населения в Эноху-Арки, Телук-Байюр превратился в глубоководный порт с расширенным бассейном, современными причалами и таким множеством полагающихся подобному порту атрибутов, что даже столь живой и интересующийся новинками бизнесмен, как Джала, потерял счет всем здешним буксирам, пакгаузам, кранам, погрузчикам. «Джала может гордиться Телук-Байюром», — слегка заметно усмехнувшись, сказала Ина. «Он тут, почитай, все начальство на корню скупил». «Не преувеличивай», — поморщился Джала. «Не скромничай», — улыбка Ины расширилась. «А что, делать деньги нехорошо?» — разгорячился Джала. «Что мне, бездельничать и сквозь дырявые штаны голой задницей сиять?» Ина погасила улыбку. «Это, как я понимаю, вопросы риторические». Я спросил, едем ли мы сразу на судно. «Нет, не сразу», — ответил Джала. «Сначала в надежное место в порту. Это ведь не просто посадка на пассажирский теплоход, оркестр, цветы, улыбки у трапа». «Судно еще не пришло?» «Пришло, хорошее судно, надежное». Кейптаун Мару. Сейчас идет погрузка кофе и специй. Сначала принимается груз, потом пассажиры. Когда трюмы заполнятся и все документы оформятся, тогда придет очередь пассажиров. Без лишнего шума, так я понимаю. А Диана уже здесь? В Телук-Байюре? Скоро, сказала Ина, посмотрев на Джалу. Скоро прибудет. «Да, скоро», — подтвердил Джала. Если когда-то Телук-Байюр и был мелкой сонной гаванью, то теперь он вырос в целый город. Как и любой крупный порт, он представлял собою город в городе, построенный не для людей, а для грузов, товаров. Сам порт находился за глухим забором, но вокруг него, как кабаки и публичные дома вокруг военной базы, столпились конторы судовых компаний и экспедиторов, цыганские кооперативы сухопутных грузовых перевозчиков, гаражи, склады, заправочные станции, мимо которых вез нас Джала. Он хотел устроиться до наступления темноты. Бухта Байюр представляла собой как бы выбоину от гигантской подковы, в которой плескалась загаженная маслом соленая вода. От бетонных причальных стенок далеко в воду выстреливали бетонные же языки пирсов, лизали борта сухогрузов и контейнеровозов. На берегу хорошо организованный хаос хранилищ и грузовых дворов, гигантские журавли кранов клюют что-то в трюмах пришвартованных у причалов купцов. Джала остановил машину у поста в разрыве колючей проволоки, сунул что-то охраннику, не то пропуск, не то бакшиш, а может и то, и другое. Охранник кивнул. Джала дружески махнул ему и проследовал мимо поезда из железнодорожных цистерн CPO и Avigas на бешеной, как мне показалось, скорости. «Вам придется здесь переночевать», — бросил он мне через плечо. «У меня склад на экспортном причале. Удобств, правда, особых нет, но зато спокойно. Утром я привезу Диану Лоутон. А потом...» «Терпение! Вы не единственный, отправляющийся в Рантау, но вы наиболее заметный. Нам надо не нарваться на неприятности». «Какие?» «Главным образом, чертовы реформазы. Полиция время от времени устраивает набеги на порт, ищет нелегалов, арочников. Обычно кого-то находит. Мало или много, но всегда находит. Тех, кто не заплатил. Но сейчас Джакарта здорово давит, так что лучше застраховаться. Еще назревает забастовка портовиков. Профсоюз грузчиков разбушевался. Если повезет, успеем отвалить до их стачки. Эту ночь проведете на полу. Что поделаешь. А Ину и Эна я устрою у наших». «Нет», — отрезала Ина. «Я останусь с Тайлером». Джала хмыкнул и мурлыкнул ей что-то на минанг. «Дурак! По себе судишь», — бросила она ему. Он не обиделся. «Ну, значит, ты мне не доверяешь. Много у меня оснований тебе доверять». Джала улыбнулся во весь рот. Зубы буры от табака. «Ай-ай, приключений ищешь». «Пусть так», — вздохнула Ина. Таким образом, мы с Ибу Иной оказались в мрачном кубическом помещении, бывшей конторе заведующего этим складским ангаром, до того, как его закрыли на ремонт прохудившейся кровли. Одна из стен комнаты представляла собою сплошное окно со стеклом, армированным стальной проволокой. За этим окном простирался пустой склад, запорошенный цементной пылью. К потолку вздымались с пола поддерживающие его стальные колонны. Свет в комнату проникал из склада, от ламп дежурного освещения, подвешенных вдоль стен через равные промежутки. Вокруг них роились насекомые, обжигались, падали на пол. Под каждой лампой скопилось по куче трупов этой крылатой мелочи. Ина пощелкала выключателем настольной лампы, подергала ее из стороны в сторону, и лампа зажглась. В углу громоздился штабель пустых картонных коробок. Я отобрал самые сухие и разложил их в какое-то подобие матрацев. Одеял не предвиделось, однако жара не спадала. Близился сезон дождей. «Думаете, что сможете заснуть?» — спросила меня Ина. «Не Хилтон, конечно, но как-нибудь переживем». «Нет, я не об этом. Шум. Сможете заснуть под такое звуковое сопровождение?» Порт громыхал круглые сутки. Портовое время слишком дорого, чтобы терять его ради ночного отдыха. Лязг металла, грохот механизмов, рычание дизелей. Бывало и похуже. «Сомневаюсь, однако, ценю ваш оптимизм», — похвалила меня Ина. разумеется, нам не спалось. Мы сидели при свете настольной лампы и разговаривали. Инна расспрашивала меня о Джейсоне. Я дал ей прочесть кое-что из написанного мною за время болезни. Ей показалось, что переход Джейсона в четвертый возраст прошел менее болезненно, чем мой. Я разуверил ее, сказав, что опустил наименее аппетитные детали. «А как насчет памяти? Не замечалось провала в памяти? Он не беспокоился об этом?» «Он избегал разговоров об этом, но я уверен, что беспокоился». Однажды, выплывая из очередного приступа, Джейсон попросил меня составить его биографию. «Запиши это, Тай, запиши, на случай, если я забуду». Но желания записывать самому у него не возникало? Нет. Графомания проявляется, когда мозг начинает перестраивать свои речевые связи. Графомания — лишь одно из внешних проявлений. Возможно, его стоны и крики — проявление того же в другой форме. «Это вам рассказал Ван Говен?» «Да, а кое-что я почерпнул из его медицинских архивов. Впоследствии я смог с ними ознакомиться». Ван Говен интересовал Инну не меньше, чем Джейсон. То предупреждение Вана в ООН о перенаселении и истощении ресурсов. Он обсуждал его с вами? Я имею в виду до выступления. «Понимаю». «Да, в некоторой степени». «И что он говорил?» Во время одного из наших разговоров о целях гипотетиков Ван начертил диаграмму, которую я воспроизвел для Инны на пыльном паркетном полу. Горизонтальная и вертикальная оси координат. По вертикали откладывается численность населения, по горизонтали – время. На график наложилась кривая ось, которой проходила параллельно оси времени. «График изменения численности населения с течением времени», — сказала Инна. «Это я понимаю. И что же дальше?» «Численность популяции животных сохраняется почти на одном уровне, будь то лисы Аляски или обезьяны-ревуны Белиза. Их численность изменяют внешние факторы, такие как суровая зима или появление врагов, но при прочих равных условиях число животных примерно постоянно». Далее Ван перешел к виду, без излишней скромности называющему себя разумным, использующему искусственные инструменты. Что происходит в этом случае? В той же системе координат я изобразил для Инны еще одну кривую, взмывающую круто вверх, асимптотически стремящуюся к оси координат. «В этом случае, — пояснил я, — население, мы можем использовать для его обозначения термин «народ». Итак, в этом случае народ учится использовать инструменты, развивает навыки, изобретает новые инструменты. Люди не просто бьют камень о камень, высекая искру или обтесывая этот камень, но и учат тому же себе подобных, распределяют труд, осваивают экономику. Они добывают больше пищи, численность населения увеличивается. Крупные сообщества людей вырабатывают новые навыки, возделывают земли, разводят животных. Письменность позволяет не только более эффективно передавать знания современникам, но и сохранять достижения прежних поколений, консервировать сведения. Значит, кривая стремится вверх все круче, пока мы все не утонем сами в себе? Вовсе не обязательно. Существуют и факторы, отклоняющие кривую вправо. Рост благосостояния и развитие технологий побуждают ни в чем не нуждающихся, по-настоящему разумных людей, которым ничто не угрожает, ограничивать воспроизводство. Наука, техника, технология и культура способствуют этому самоограничению. Кривая горизонтализируется, по выражению Вана. И Буина подняла на меня взгляд. «Тогда в чем проблема вашего графика? Где перенаселение, мор и голод?» «К сожалению, на нашей планете горизонтализирующие факторы работают недостаточно эффективно», — и мы семимильными шагами стремимся к самоудушению, к граничному состоянию. К граничному состоянию? Еще одна кривая. Эта загогулина похожа на латинскую букву «С» курсивного шрифта с плоской макушкой. Над нею я нанес на график две прямые, параллельные горизонтальные оси. Одна из них, обозначенная буквой «А», намного выше кривой, другая, обозначенная буквой «Б», пересекающая ее взлет. «Ну, жду пояснений», — подбодрила меня Ибуина. «Эти линии означают предел выживаемости, так называемый предел прочности планеты, определяемый наличием обрабатываемой земли, резервами топлива и сырья, чистой воды и свежего воздуха. Диаграмма показывает разницу между успешным разумным видом и видом-неудачником. Вид, не вылезший за положенный ему предел, обладает потенциалом для продолжения существования при прочих равных условиях. Ему открыты те возможности, о которых мечтали утописты-визионеры: исследование галактик, манипуляция пространством и временем. Грандиозно. Однако не для нас. Наше положение куда хуже. Вид, не успевший стабилизироваться до достижения предела выживаемости, по всей вероятности, обречен. Голод и эпидемии, технологические и экологические катастрофы, умирающая планета, истощенная цивилизация идиотов. Прелестно. Значит, мы идиоты? Это вам Ван поведал? Ну, может быть, все и не так мрачно, но близко к этому. И для Земли, и для Марса. Мы уже принялись влезать в зону предела, и гипотетики вмешались как раз перед тем, как мы там увязли окончательно. Но почему они вмешались? Чего они от нас ожидают? На этот вопрос у народа Вана ответа не оказалось, как и у землян. Хотя Джейсон Лоутон все же нашел кое-что. Вроде ответа. Но я пока что не был готов об этом говорить. Ина зевнула, и я стер свои пыльные графики с пола. Ина выключила лампу. Остались наши ночники, дежурные фонари ангара. Всеми наружными шумами повелевали какие-то монотонные набатные удары колокола. Бом! Бом! Размеренно произнесла Инна, растянувшись на воняющем плесенью матрасе из сложенных коробок, и добавила, несколько изменив ритм и интонацию. Тик-так. Я помню, как тикали старые механические часы. Тайлер, а вы? У нас были на кухне у матери. У времени много лиц. Временем мы измеряем жизнь, месяцами и годами. Большое время стирает горы и создает звезды. А сколько случается между двумя ударами сердца? Трудно жить в таких разных масштабах времени. Они разрывают тебя. Проще забыть, что ты жил в этих разных временах. Клацанье громадного метронома снаружи продолжалось. Вы рассуждаете, как будто живете в четвертом возрасте, Инна. В полумраке я различил, что она слегка улыбнулась. «Полагаю, мне одной жизни достаточно». Утром мы проснулись от нового звука. Громадная стальная гармошка ворот отъехала в сторону. В ангар ворвался дневной свет, а за ним и Джала, выкликающий наши имена. Я выскочил из конторки кладовщика, кинулся вниз по гулкой железной лестнице. Джала уже одолел половину пути до конторки, за ним медленно шагала Диана. Подбежав ближе, я выдохнул ее имя. Она попыталась улыбнуться, но трудно улыбаться, когда челюсти крепко стиснуты. Лицо Дианы показалось мне совершенно белым. Она прижимала к телу повыше бедра что-то вроде большого тампона. Одежда Дианы в пятнах живого красного цвета. Кровь. с ужасом понял я.